Глава 29. Волшебный цветок. Тантайнцзинь и Сусу оказались в мраке чрева персикового дерева. «Ну, теперь ты можешь меня отпустить?» — тихо спросила девушка. Руки, обвивавшие ее стан, на секунду напряглись, но затем их хватка понемногу ослабла. Сусу подняла голову и осмотрелась. От прикосновения ядовитых цветов их отделяла лишь тонкая водяная пленка, созданная желтым талисманом. Стоит ей лопнуть, и они оба погибнут. Она уже догадалась, что Лань-Ань предала своего воспитанника. Многие годы няня опекала юного принца, терпела унижение и шла на любые меры, чтобы помочь ему выжить и занять трон, но подвела в самый ответственный момент. Сможет ли он снова довериться кому-то, если единственный человек, заботившийся о нем денно и ношно, вступил в сговор с врагами и пытался его убить? С другой стороны, нуждается ли Тантайнцзинь с его изворотливым умом, врожденной злобой и цинизмом в доверенных людях? Сусу отмахнулась от неожиданно нахлынувших мыслей и сосредоточилась на том, чтобы придумать, как выбраться из ловушки, в которую они попали. «Что тебе известно о демоне персикового дерева?» — спросила она у Тантайцзиня. Тот задумчиво посмотрел на перепачканную кровью ладонь и ответил. Он высосал из младшего Вана всю его сущность, оставив лишь пустую оболочку, и помыкал им как марионеткой. Его тело монстр использовал для совокупления со смертными женщинами и поглощения энергии истинной инь. Сердце Сусу упало, если все так, как говорит ее муж, то ни одной из девушек, ставшей наложницами Вана, не суждено вернуться в отчий дом. После великой битвы между демонами и бессмертными все темные духи были запечатаны чарами. Те, что случайно остались среди людей, обладали слабой магической силой или осторожничали сверх меры. Однако это дерево выросло необычно огромным. Должно быть, монстр не так давно вырвался из заточения в бесплотной пустоши. Дремлющие демоны начали активизироваться в ожидании пробуждения своего повелителя. Хорошо, что они пока не ведают, кто именно их будущий властелин. Сусу подняла глаза и встретилась со взглядом Тантайцзиня. Он без тени смущения продолжал прижиматься к ней всем телом. Она молча отстранилась. В конце концов, нет необходимости быть так близко. Кокон достаточно просторный. Тантайцзинь был немного выше Сусу и значительно шире в плечах. В его объятиях она должна была чувствовать себя защищенной, но вместо этого всем своим существом ощущала исходящий от него ледяной холод. Помада с его губ стерлась, и они выглядели тонкими и бледными. Помнится, ее дядюшка называл такой рот безжалостным. Сусу заметила, что из-под повязки, прикрывающей его левую глазницу, сочится кровь. «Что случилось?» Тантайцзинь мрачно ответил. «Молодой Ван оказался мертвецом. Его глаза бесполезны». Сусу не знала, плакать ей или смеяться. Какое безрассудство! Вырвать себе глазное яблоко, не убедившись, что есть замена. «Но так и у дерева ничего подходящего для тебя не найдется. Его очи — иллюзия. Что же ты намерен делать?» Правый черный глаз, не отрываясь, смотрел на нее. Сусу вздрогнула. «Ну нет». «Свой я тебе не отдам». Тот же пристальный взгляд. Сусу пустилась в рассуждение. В мире есть волшебные вещи, которые при желании можно превратить в человеческие глаза, дыхание земли, душа небесного разума. Она запнулась. Ничто из перечисленного не могло быть использовано в теле демона. Вдруг водяная защитная пленка покрылась легкой рябью. Это означало, что до того момента, как она лопнет, остались считанные секунды. Тантайцзинь встревожился. «Нам нужно срочно выбираться отсюда. Согласно пяти взаимозаключающим элементам, дерево должно бояться огня. Попробуй заклинание сильного пламени». Тантайцзинь лишь усмехнулся в ответ. Сусу возмущенно спросила. «Что?» «Прежде дерево росло прямо у дома. Я устроил пожар в поместье, чтобы сжечь его заживо, но оно перебралось к озеру. Демонический персик может передвигаться. Возможно... Насколько я понимаю, земля в этом городе оплетена его корнями. Он может прорасти где угодно». Сусу представила, что весь город под землей окутан корневищами этого чудовищного дерева, и похолодела от страха. Неудивительно, что ей не удалось пробраться под стеной поместья. Если подумать, то и под деревней могут быть зловещие корни. Поэтому демон свободно бесчинствовал там, убивая людей. Будь у него глаза и уши, Сусу и Тантайдзинь были бы обнаружены гораздо раньше. Возможно, в этом городе уже все девушки стали его жертвами. Если не уничтожить древесного демона сегодня, он продолжит убивать везде, где прорастут его побеги. В этот момент ледяная пленка задрожала и лопнула. Цветы персика лавиной хлынули в образовавшуюся прореху. Тантайдзинь поднял руку, останавливая вихрь, и от упавших капель его ядовитой крови лепестки начали чернеть и рассыпаться. Таким способом ему удалось выжечь в стволе дерева небольшую брешь. «Чего стоишь?» — крикнул он Сусу. «Беги!» Девушка выпрыгнула из пробитой им дыры на землю, а затем выхватила из-за пояса хлыст, рассекла им кокон и, ловко обвив плетью талию Тантайдзиня, вытащила его наружу. Они вырвались из ловушки. Сусу удивленно огляделась вокруг. За то время, что они были внутри, дерево уже перекочевало на другой берег, подальше от огня и поближе к воде, дабы в любой момент присосаться к ней и потушить возникший пожар. Возможно, деревянный демон не очень умен, но его яростный инстинкт выживания вкупе с гигантским стволом и мощными ветками делал его опасным противником. Вдруг по спине Сусу пробежал холодок. Обернувшись, она с ужасом обнаружила позади себя ожившее тело молодого господина Вана, а за ним толпу живых мертвецов в костюмах слуг. Они синхронно размахивали мечами во главе с полуразложившимся трупом пожилого господина, в котором с трудом можно было узнать старого хозяина поместья. Резкие механические движения нападавших делали их похожими на марионеток. Приглядевшись, девушка увидела, что в шее каждого мертвеца впился тонкий древесный корешок. Все они подчинялись дереву и явно намеревались их убить. Тантайдзинь прищурился, и откуда ни возьмись, в воздух взвилась стая красноглазых ворон. Они окружили и принялись атаковать не кстати оживших обитателей поместья. Сусу перевела дух. «У меня есть решение. Дерево боится огня, поэтому вплотную приблизилось к водоему. Его корни сейчас сосредоточены в глубине озера. Если мне удастся сформировать молнию и направить ее в воду, мы одолеем его, но есть одна проблема». Тантайдзинь понял, что она имеет в виду. «Ты опасаешься, что монстр сбежит раньше, чем ты создашь необходимую магическую формацию с деревом в центре?» Сусу кивнула. Для воплощения этой стратегии ей нужно было время, и чтобы дерево осталось на одном месте. К сожалению, ее обездвиживающее заклинание не может справиться с таким мощным демоном. Тантайдзинь не сомневался ни минуты. «Я задержу его, а ты действуй». Уверенности в том, что Тантайдзинь справится с рассвирепевшим монстром, у нее не было. Но Сусу рассудила, что именно он отнял у дерева энергетические меридианы и уничтожил часть кроны. Пока обидчик жив, демон будет его преследовать, а значит, принц сможет какое-то время удерживать его рядом с собой. Она не стала останавливать юношу, а просто сказала: «Береги себя». Пока Сусу легким движением, почти танцуя, начала создавать заклинание, опутывая чарами ветви дерева в небе и корни в воде, Тантайдзинь подошел к дереву. Рядом с зеленым исполином он казался маленьким и жалким. Демон принялся раскачивать ветвями, стараясь побольнее хлестнуть своего обидчика. Получив чувственный удар по корпусу, принц вздрогнул и, усмехнувшись, подумал: «Так вот что значит попасть под удар». Как только очередная ветвь оказалась подле него, Тантайдзинь резким движением схватил ее и воткнул в свою ладонь. Персиковое дерево, почуяв ядовитую кровь, задрожало и попыталось вырваться, но юноша держал его мертвой хваткой. Более того, он шаг за шагом приближался к чудовищу, не позволяя тому втянуть ветви и склониться к своим корням. Цветы начали вянуть и засыхать. Видя, что вырваться из хватки не получится, демон начал высасывать из него кровь. «Но кто такой этот мальчишка, всего лишь смертный? Много ли у него крови?» Увидев это, Тантайдзинь с улыбкой молвил: «Что ж, давай попробуем». Сусу сосредоточенно выстраивала энергетическую формацию заклинания. Когда ветви персикового дерева панически забились в небе, что там вытворяет Тантанзынь? Испуганно подумала она и, завершив свои приготовления, бросилась на выручку к мужу. Принца она нашла плотно обвитым ветвями персика в самой сердцевине ствола. Сусу попыталась вытащить его, но было слишком поздно. Расщелина захлопнулась, дерево вздрогнуло и вдруг, открыв свои призрачные глаза, посмотрело прямо на нее. Сердце Сусу пропустило удар, хотя кровь Тантайдзиня колдовская и проклятая, она желанна для демонов. Другое дело, что принять ее дано немногим. Пока дерево боролось с чужеродной агрессивной кровью, оно уже наполовину высохло. Но сейчас, глядя на Сусу, демон даже не помышлял о побеге. «Девица, ты будешь моей!» — вдруг проговорил он скрипучим голосом. В ответ Сусу швырнула в него заклятием грозы. Стараясь не задеть ствол из боязни причинить вред Тантайдзине внутри, но дерево только рассмеялось. Прежде чем пламя разгорелось, из кроны заструился черный туман и погасил его. Теперь, когда монстр напился крови Тантайдзиня, он больше не боялся огня. Сусу, разозлившись, крикнула: «Тантайдзинь, на чьей ты стороне?» Пока монстр сосет его кровь, огонь ему не страшен. Ветви, хаотично плясавшие в воздухе, вдруг обрели направление и обвили ноги и руки Сусу. Она пыталась сопротивляться, но обнаружила, что не в силах выпутаться. Дерево собиралось убить ее, но прежде демон вознамерился с помощью одной из своих марионеток высосать ее женскую энергию инь. Девушка была прекраснее всех, кого он видел до сих пор, и, впечатлившись, он не убил ее сразу, а решил сперва с ней потешиться. Сусу воспарила к небесам в объятиях персиковых веток, и демон радостно объявил: «Подожди, пока я обрету тело и овладею тобой». Сусу была возмущена до глубины души. И почему все темные существа так отвратительно беспредельно развратны? Наверняка, когда демон в Тантайдзине окончательно пробудится, он будет точно таким же. Хорошо, что прямо сейчас времени на нее у демона не было. Он был озабочен тем, что поглотил силу Тантайдзиня. Цветы персика розовели и распускались на глазах. Иисусу испугалась, что принц не выдержит. С тревогой в сердце она решилась использовать заклинание молнии прямо сейчас. Но вдруг подал голос ее хранитель Гоу-Ю. «Моя госпожа, не торопитесь, в этом дереве что-то скрыто». Сусу переспросила: «Что ты имеешь в виду?» Гоу-Ю мягко засветился. В сердцевине ствола сломанный магический артефакт. Нельзя сказать, что Сусу эта новость удивила. Она знала, что во времена войны с демонами многие артефакты были сломаны и рассеяны по свету. Если осколок зеркала прошлого оказался на горе бессмертных, отчего же кому-нибудь из божественных орудий не оказаться в бесплотной пустоши? Судя по всему, демон персикового дерева заполучил магический артефакт и сбежал из заточения. Добравшись до маленького городка, он пустил здесь корни и принялся творить зло, достигнув такого могущества, что даже кровь будущего повелителя не возымела на него особого действия. Но Тантайдзинь внутри, должно быть, он тоже почувствовал присутствие артефакта? Что, если он возьмет его себе? — разволновалась Сусу. Гоу-Ю ответил: «Скорее всего, он так и поступит, но это божественное орудие не подходит для него». Тантайдзинь, как сумасшедший, стремился к власти и ровно достоин как восхищения за настойчивость, так и горького сожаления о его несчастной судьбе. По невежеству, тратя силы и время, он стремился заполучить как можно больше артефактов и магических предметов, полагая, что так он достигнет могущества, но никто не объяснил ему, кто он, как ему совершенствоваться и к чему стремиться. Возможно, и другие сильнейшие демоны, тревожащие покой Троицарствия, поначалу метались и совершали ошибки, пока не превратились в монстров, наводящих ужас на всех живущих. Тем временем демон почувствовал, что происходит что-то неладное. Он в панике попытался выплюнуть Тантайдзиня, но было поздно. Все его существо пронзило мучительная боль, сияющие цветы начали увядать, застилая землю вокруг белым ковром. Дерево погибало, У него не было сил даже на то, чтобы удерживать Сусу, и она выпала на землю из его поникших ветвей. Гоу Ю подтвердил зародившееся у Сусу подозрение. «Моя юная госпожа, божественный артефакт, цветок отрешения от мира в руках у Тантайцзиня. Персиковое дерево потеряло источник своей силы». Сусу вспомнила, что встречала описание этого артефакта в древних свитках. «Цветок отрешения, управляющий судьбами мира, имеет три лепестка, как у арахиса. Один изумрудный для чистой и доброй жизни, другой ярко-красный, представляет собой неиссякаемый источник духовной силы и, наконец, лиловая сердцевина, несет в себе горе и гибель всему живому. Цветку отрешения от мира подвластны судьбы богов, их жизнь и смерть». Гоу Ю пояснил, «Зеленый лепесток давно использован, остались красные лиловы, нам нужно войти. Неважно, какую часть цветка захочет получить Тантайцзинь, у него все равно не получится его использовать». Красный лепесток пробуждал безграничные силы для самосовершенствования на высшем пути. Фиолетовый вдохновлял на ужасные дела. Как же все запутано! Если молодому демону суждено умереть, к чему это приведет? К спасению Троецарствия или к новому аду на земле? Сусу не могла больше ждать. Как только дерево распахнуло в своем стволе расщелину, дабы исторгнуть Тантайцзиня, Сусу вбежала внутрь. Гигантский зев захлопнулся, и девушка оказалась в кромешной тьме. Она достала из рукава крошечную сияющую жемчужину и осветила полость внутри ствола. Вглубь дерева вел тоннель, и Сусу осторожно пошла вперед, прислушиваясь к доносящемуся оттуда звуку капающей воды. В конце пути она увидела черноволосого юношу, одетого в красное платье. В его ладонях светился фиолетовый лепесток, отбрасывая зловещие блики на бледное лицо с закрытыми глазами. Гоу Ю сдавленно прошептал, «Этот лепесток сулит смерть своему господину. Он обогрен его кровью и уже начал признавать хозяина». Сусу крепко сжала губы. Она прекрасно понимала всю серьезность происходящего. «Так сильно хочешь жить, но ради обеспечения силы не боишься умереть?» С горечью проговорила она, обращаясь к принцу. «Если Тантайцзиня не остановить, лиловый лепесток сольется с его сущностью, и он превратится в безумца, чье сердце заполнит злоба и беспредельная тьма». Сусу разжала руки пребывающего в трансе юноши и забрала у него лепесток смерти. «Моя госпожа!» — испуганно вскрикнул Гоу Ю. Сусу улыбнулась. «Я уже прочла свою судьбу. Моя смерть и так неизбежна. Этот лепесток просто сделает все более ясным». Гоу Ю плачущим голосом запричитал. «Если ты смертная, заберешь цветок отрешения, твоя смерть будет ужасна». Но Сусу ответила. «Я обещала, что спасу его. Пусть он плохой человек, но я не хочу его обманывать. Если Тантайцзинь использует фиолетовый лепесток, то будет обречен на вечное проклятие. У меня, по крайней мере, есть силы, чтобы сдерживать зло, таящееся в цветке отрешения». Пурпурный лепесток, почувствовав чистую душу, быстро закружился на ее ладошке и легко проник в тело. Но малая часть его силы уже вошла в Тантайцзиня, и Сусу должна была ее забрать. Гоу Ю знал, что именно она собирается сделать, поэтому свет его начал угасать, пока все вокруг не погрузилось в темноту. Тогда Сусу приподнялась на цыпочки, взяла в ладони лицо Тантайцзиня и припала к его холодному рту своими теплыми губами.